«Мои унизительные воспоминания? Он их не дождется», — холодно сказала Ната. «Тогда оставь их для группы поддержки. Они молчаливые ребята. Челюстями работают, они болтают». Улита ткнула пальцем в дальнюю часть коридора. Оттуда, точно грязная пена из трубы, ползло что-то серое, сплошное, мерзкое. Лишь зрачки вспыхивали красными углями. «Хотел бы я вообще, блин, знать, откуда их столько наползло! Блин, блин, блин!» — ломким голосом воскликнул Чемоданов. Мефодий, признаться, не ожидал, что этот высоколобый отпрыск умеет при случае печь блины в таком количестве. «Блины и оладушки. Расслабься, Чемодан. Паника не оплачивается. Нет смысла включать ее в плейлист», — успокаивающе резюмировал он. Дав понесла губам флейту и пустила в нежить короткие маглотии. Нежить списком отхлынула, но сразу же вновь поползла вперед. Передние ряды смялись, но задние-то напирали. Вперед нежить выталкивала самых слабых и прикрывалась ими как щитом. Расклад такой. Одинарной маглодии им явно недостаточно. Сдвоенная, возможно, заставит их почесаться. Строенная притормозит их минут на 5, обещаю. А потом они все равно нас сомнут, потому что счетверенных маглодий не бывает, — сказала Дав озабоченно. — Ну, тогда пора занимать места согласно купленным билетам, — передернувшись, сказал Мошкин, отважно отказываясь от вопросительного знака в конце предложения. Он опустился на живот и на локтях пополз в пасть червю. Под тонким синим свитером горбились худые лопатки. Видно было, как кольчужная глотка червя расширялась, постепенно пропуская его внутрь. — Эй, ты меня слышишь? — окликнул его Мефодий. «Не знаю. Скорее всего, слышу», — донеслось из червя. «Ну и как там в шланге? Ничего?» «Мне пока никто не сказал, нравится мне здесь или не нравится. Но тут же не светло, нет? И жарко, да?» — заранее сомневаясь в своих выводах, предположил Мошкин. Нежить напирала. Уже видны были глина и земля, налипшие на желтоватые, серым подпалом животы. При беге нежить опиралась на суставы длинных рук, одним прыжком, как единое целое, перебрасывая короткие кривые ноги. Дав пока отгоняла самых рьяных маглодиями, однако уже ясно было, что это не может продолжаться бесконечно. За Евгешей последовали Ната, Улита и Чемоданов. Дафна напоследок выпалила под наступающей нежити стройной маглодии и, буркнув Мефодию, «Только после тебя, а то снова потеряешься», протолкнулась в глотку червю, прижимая к груди депрессника. Внутри червя было влажно и тесно, но в целом вполне терпимо. Казалось, будто лежишь на мокром одеяле внутри темной, постоянно вздрагивающей трубы. Рядом Мефодий ощущал присутствие Дав, кожа которой благоухала яблоком. Это было приятно. Хотя, конечно, романтика здесь и не пахла, поскольку в нос Буслаева то и дело упирался далекий от стерильности ботинок Чемоданова. Мефодий отталкивал его, но сразу же откуда-то вырисовывался острый локоть Наты. Неожиданно Мефодий почувствовал, что червь качнулся чуть сильнее. Его тело сократилось, ботинок Чемоданова, подпрыгнув, толкнул его уже не в нос, а в шею, и начало мелко вибрировать. Снаружи послышалось шуршание. Червь разгонялся, его живот терся о грунт. «Поезд тронулся», — меланхолично сказал Мошкин. «А ты не тронулся?» — пасмурно поинтересовалась Ната. Мошкин задумался. Его вновь захлестнула удавка сомнений. «Он? Не знаю. А я уже да, тронулась. Я еще не ку-ку, но уже слегка ку-ко», — жизнерадостно сказала из темноты Улита. Сколько времени провел червь в пути, сказать было сложно. В темноте время шло неровно, рывками. Мефодию даже удавалось ненадолго задремать. Но из дремоты его всякий раз выводили то ботинок Чемоданова, то локоть Наты, то депресняк, который, скучая, шлялся внутри червя. Зудука достал спички и принялся чиркать и коробок непослушными мягкими пальцами. К счастью, Чемоданов вовремя отобрал у него спички, иначе обожженный червь вполне мог выбросить их неизвестно где, в путанных лабиринтах подземья. Неожиданно брюхо червя перестало подрагивать. Трение мягких боков о землю прекратилось. «Остановился», — нервно сказал Чемоданов. «Это все спички, да?» «Нет, Червь требует плату. Пора вспоминать что-нибудь скверное, а то наш биовампирщик проголодался. Начинай, — велела Улита. — Я? — Да, ты и вслух, — отрезала ведьма. — Вслух? — взвился Чемоданов. — Подчеркиваю, мы так не договаривались. Ты не говорила, что вслух? — Да, я предвидела осложнение. Червь — простейший биовампир. Ему нужен не сам рассказ, а ваши негативные эмоции. А эмоции куда как сильнее, когда знаешь, что тебя слышат, — ледяным голосом сказала ведьма. Чемоданов медлил. Червь лежал в тоннеле неподвижно. Внутри у него становилось все жарче. Наконец Петруча сдался. Но! Года три назад один тип потерял у нас на даче сотовый телефон, — неохотно начал он. Я его нашел случайно. И хотя догадывался, чей он, оставил у себя. Думал, что упало, то ничью. Сам не знаю, зачем это сделал. Чувствовал, что-то не то, нельзя так. Но рука уже вцепилась, и отдать нет никакой возможности. Хозяин его часа два искал, у всех спрашивал, но я сказал, что знать ничего не знаю. Стали по телефону звонить. Думали, может, в траве зазвонит. Но я его еще раньше от него батарею отсоединил. Так дядька уехал ни с чем. А через неделю мама случайно нашла телефон в комнате под ковром. Пылесосила и щеткой наткнулась. Голос Петруча дрогнул. Он подходил к самой неприятной части воспоминания. Все притихли. Мать даже орать не стала. А как ты так совсем скверно прищурилась и назвала меня вором? Ничего слушать не хотела. Я почему-то был уверен, что меня посадят в тюрьму. Кричал, предлагал положить телефон в траву, где он лежал, или выбросить его, или еще как-нибудь, чтобы никто не узнал. Но она заставила меня пойти к этому дядьке и все ему объяснять. А если нет, то домой не приходи, у меня нет больше сына и все такое. Помню, как я стоял в лифте и все никак не мог нажать кнопку. Двери закрылись, а я все стоял. Затем все-таки поднялся и позвонил в квартиру. Мне открыла какая-то женщина, а потом вдруг вышел этот дядька. Чемоданов дернулся. Его ботинок вновь попытался задеть Мефодия по носу. Он молча взял телефон. Все понял без слов. И как-то ужасно противно, презрительно изогнул брови. Подчеркиваю, я ожидал чего угодно. А он полез в бумажник и сунул мне 50 рублей, точно милостыню. Все молча, молча, и слова даже не сказал. И я их взял. Видимо, эта часть воспоминания про то, что он взял деньги, была для Чемоданова самой невыносимой, высшим градусом унижения. Голос его вдруг возвысился и оборвался. Чемоданов замолчал. Несколько томительных секунд прошли в молчании. Слышно было, как депресняк с наждачным звуком вылизывает лапу. Внезапно транспортный червь изогнулся. Спина его дернулась в сладкой конвульсии, и он быстро пополз вперед. Плата засчитана. Он получил, что хотел, — негромко сказала Улита. И вновь они ползли по бесконечным тоннелям. Когда же через час червь опять остановился, стало ясно, что биовампир требует очередной порции воспоминаний. Остальные молчали. Видя, что желающих нет, Мефодий подумал, что продолжить придется именно ему. «Ну, позапрошлой зимой мы с одним парнем, Колькой, он на год младше меня, пошли в соседний двор. Там на третьем этаже жила наша знакомая девочка. Я стал кидать снежки ей в стекло, просто чтобы выглянула. А Колька стоял рядом и ныл, мол, перестань, пошли отсюда. Вдруг я вижу, по снегу мужик бежит в тапках и майке. Я удрал, а приятель тормознул. Он же не кидал, думает. В общем, оказалось, что окна той девочки на другую сторону дома выходили. А это были окна мужика в тапках. Мужик моего приятеля зацапал. Орет про евроокна, мол, разбить могли и все такое. Мой приятель кричит, что он тут ни при чем, а мужик его не слушает. Пару затрещин дал. Колька испугался, у него кровь из носа пошла.